Давайте встретимся ровно через час в гораздо более подходящем и безопасном месте, и подробно расскажу абсолютно все, что знаю об этом деле. За ваши честно заработанные 15 тысяч кредитов. Глава 7. Где именно? Спросил у него. Складской комплекс «Восток», уровень минус 2. Фрай произнес это спокойно, почти обыденно, но в глазах мелькнуло что-то неуловимое. Знаете это место? Найдем, коротко ответил ему, мысленно уже прокладывая маршрут к месту по карте станции. Складской комплекс располагался в промышленном секторе станции и был печально известен тем, что это место стало своеобразным кладбищем амбиций неудачливых предпринимателей. «Превосходно», — согласился Дарс, кивнув с деловитой серьезностью. «Ровно через час». «Отлично, детективы», — Фрай поднялся из-за потертого стола. «До встречи в назначенном месте». Он неспешно вышел из задымленного бара, оставив нас наедине за столом. «Что ты думаешь об этом типе?» Негромко спросил Дарс, когда остались в относительном одиночестве среди разговоров других посетителей. «Думаю, что он нас пытается развести на креды», — ответил ему, наблюдая через запыленное окно, как Фрай запрыгивает на общественную транспортную платформу. «Но пока мы вынуждены играть по его правилам. Думаешь, приготовил нам какой-нибудь неприятный сюрприз?» В голосе Дарса прозвучала нотка беспокойства. «Вполне возможно. Но нам, а точнее им, позарез нужна информация, а другого способа добыть ее в данный момент попросту не существует. Неспешно мы допили свои горьковатые напитки и направились к выходу из полутемного заведения». По дороге Дарс активировал защищенную связь с Бьорном. «У нас назначена встреча с Фраем ровно через час», и сообщил ему координаты. «Складской комплекс «Восток», уровень минус 2». «Понял», — ответил он. «Мы будем держаться поблизости на случай возникновения непредвиденных проблем». «Хорошо. Но не вмешивайтесь без крайней необходимости, только если все пойдет совсем плохо». Час пролетел с удивительной быстротой. Прибыли мы к складскому комплексу за 10 минут до назначенного времени, чтобы заранее осмотреть место встречи. «Восток» представлял собой сооружение из потемневшего от времени металла, испещренное множеством разнокалиберных недостроенных помещений. Большая часть этого индустриального монстра пустовала уже несколько долгих лет из-за того, что первоначальный застройщик внезапно сменил планы и поспешно покинул станцию, но ходили слухи, что он не просто покинул станцию, а внезапно скончался после ссоры с дедом нынешнего барона. «Место выбрано просто идеально для классической засады», — заметил Дарс, изучая планировку здания. «Здесь хватает удобных укрытий и есть несколько запасных выходов». «Думаю, именно поэтому здесь мы и находимся», — спокойно ответил ему. «Если Фрай решил нас подставить, лучше места не придумаешь». Мы, не торопясь, спустились на уровень минус 2. Узкие коридоры здесь были крайне плохо освещены. Наши осторожные шаги гулко отдавались от металлических стен коридора. «Это вы, детективы». Раздался знакомый голос Фрая откуда-то из непроглядной глубины длинного коридора. «Мы», — коротко ответил Дарс. Мы прошли еще несколько метров и вышли в просторное помещение размером с цирковую арену. Фрай стоял около центра этого круглого помещения, ближе к другому проходу, в руках он держал планшет. Мы остановились на границе окончания коридора и начала нового помещения и стали осматриваться по сторонам. «Пунктуальность — это действительно хорошее качество», — сказал Фрай. «Ну что, готовы, наконец, услышать всю непрекрашенную правду о вашем загадочном тиране?» «Более чем готовы», — ответил ему, при этом активируя импланты. «Что-то здесь было категорически не так». «Превосходно. Тогда начнем с того, что...» В этот момент резко включилось ослепительно яркое освещение всего помещения, и из-за массивных металлических контейнеров, стоявших на другой стороне этой арены словно призраки, появились шестеро вооруженных до зубов неизвестных. «Сюрприз, уважаемые детективы!» — злобно усмехнулся Фрай, неторопливо отходя под защиту опоры. «Боюсь, что вместо обещанной информации вы получите нечто совершенно иное». «Кто конкретно нанял тебя на это дело?» — спросил у него, медленно поднимая руки в знак капитуляции, но в то же время готовясь к решительным действиям. «А какая вам разница?» Равнодушно ответил Фрай. «Важно лишь то, что за ваши головы кое-кто назначил весьма неплохую денежную награду». Дарс заметно напрягся рядом. Отчетливо почувствовал, как он готовится к молниеносному броску за ближайшее укрытие. «Варлок стоит за этим», — с надеждой предположил Дарс. «У вас действительно много влиятельных врагов, детективы», — ответил ему Фрай. В этот решающий момент боевые импланты активировались. «Дарс, на пол!» крикнул приятелю, одновременно выхватывая свои бластеры и на ходу открывая огонь. Первый смертоносный выстрел прозвучал практически одновременно с моей командой. Одновременно плазменный заряд с шипением просвистел точно там, где всего доли секунды назад находилась моя голова. Дарс успел проворно нырнуть за спасительный металлический силовой щит, а я, непрерывно ведя огонь, рванул вперед и в сторону, полагаясь на свои ускоренные рефлексы. Наемники явно были неплохо подготовлены, но совершенно не ожидали такой реакции. Они ждали, что мы станем отступать назад. Вот только отступать никто не собирался, мы двигались вперед. Мой первый точный выстрел угодил прямо в бронированную грудь ближайшего противника. Второй выстрел попал точно в защитный шлем тому ублюдку, который целился в Дарса. «Что за чертовщина?» В панике заорал один из оставшихся наемников. «Откуда у него такая скорость?» В ответ я перекатился за массивную стальную балку, надежно укрывшись за ней от смертоносного града плазменных зарядов, который обрушился на эту позицию. Четверо оставшихся в строй наемников быстро заняли тактически выгодные позиции, методично пытаясь взять нас в огневое кольцо. «Рик!» — крикнул Дарс из-за своего импровизированного укрытия. «Слева двое активно движутся в нашу сторону». «Вижу». «Посматривай назад, как бы со спины не зашли». Наемники предсказуемо пытались зайти с флангов, но классическая тактика была стандартной и ожидаемой. Терпеливо выждав нужный момент, когда один из фланговых стрелков решил совершить перебежку и оказался на открытом пространстве, высунулся из-за укрытия и произвел несколько точных выстрелов. Третий противник тяжело рухнул на пол, получив 2 или 3 заряда в живот. «Рик!» — крикнул Дарс. «Фрай, где этот гад?» Быстро оглянулся по сторонам и с досадой обнаружил, что пока мы занимались наемниками, наш информатор бесследно исчез. Очевидно, воспользовался началом перестрелки, чтобы незаметно исчезнуть. «Сбежал!» С раздражением ответил Дарсу, вновь скрываясь за защитной балкой от очередной яростной серии выстрелов.